а фабричная индустрия бурно развивается. Положение в промышленности и обнищание занятых в ней рабочих породили трудовые конфликты и заставили правительство приступить к введению трудового законодательства. В среде интеллигенции постепенно распространялось изучение марксизма. Русский перевод первого тома «Капитала» Маркса был опубликован через 2 года после рождения Ульянова. В 1883 году Плеханов основал за границей группу освобождения труда, кружок интеллигентов, который имел важное значение в истории распространения социалистических идей в России. По всей стране, между тем, из представителей интеллигенции стала создаваться сеть марксистских групп. Осенью 1888 года такая группа под руководством Федосеева возникла в Казани. Ульянов не стал формальным членом кружка, но свел знакомство с многими его членами и приступил к изучению труда Маркса. Кружок Федосеева существовал недолго. Летом 1889 года его руководителя и членов арестовали. Ульянова в Казани в это время не было. Лето он проводил на хуторе матери возле деревни Алакаевка в Самарской губернии. Осенью семья Ульяновых переехала в Самару. Ульянов продолжал проявлять интерес к марксистским теориям. Как раз в это время среди молодежи Самары стала распространяться марксистская пропаганда. В этом городе он провел 2 зимы, жил, очевидно, на средства матери, а если что-нибудь и зарабатывал сам, то от случая к случаю. В течение нескольких лет Ульянов и его мать неоднократно направляли прошение министру народного просвещения Делянову с просьбой разрешить Ульянову сдать экстерном полный университетский курс права. Делянов сначала отказал, но затем все же разрешил ему обратиться в экзаменационную комиссию Петербургского университета. В конце марта 1891 года Ульянов приехал в Петербург и в течение апреля и мая сдал половину экзаменов. Остальные он сдал в ноябре. 27 ноября 1891 года экзаменационная комиссия по праву выдала ему диплом первой степени. После сдачи экзаменов он вернулся в Самару и в январе 1892 года стал помощником присяжного поверенного Хардина, человека либеральных взглядов. Позже Хардин стал членом Конституционно-демократической партии. Но Ульянов практически не занимался делами адвокатской конторы. Он продолжал изучать марксизм и выступал с его пропагандой в местных группах марксистской направленности. Через некоторое время он и формально стал членом одного из марксистских кружков. Основательно проникшись духом марксизма, Ульянов стал применять его метод самостоятельно в научных целях. В 1893 году он написал в связи с выходом книги Постникова «Южно-русское крестьянское хозяйство» свою первую и, может быть, наиболее важную в научном отношении работу «Новые экономические моменты в жизни крестьян». Позже она стала основой нескольких глав его фундаментального труда «Развитие капитализма в России». Труд Ульянова продемонстрировал его способности к глубокому пониманию экономических явлений, его умение по-настоящему вникать в действительность, а не подменять вновь появившееся явление партийными формулами. Ульянов читал свою работу в Самарском кружке. В то время она не была напечатана. Единственную копию рукописи конфисковала полиция в декабре 1893 года при аресте одного из последователей Ульянова С.И. Мицкевича. А в августе того же года Ульянов уехал из Самары в Петербург, где стал помощником присяжного поверенного Волкенштейна, адвоката радикальных политических убеждений. Но Ульянов не собирался посвящать себя юридической практике. Он ехал в Петербург, чтобы принять участие в деятельности Российского центра марксистского движения.